Кадим проводил его взглядом. Медлить нельзя. Он развернулся и побежал прочь от лагеря, храма, кузницы, домов и бараков. Взошла луна, полная и необычайно яркая. Тьма отступила. Симха выбрала меч среди нескольких, лежащих перед очагом. Еще не заточен, но кромки уже наведены, кончик заостренный, тяжелый, намного тяжелее, чем ее собственное оружие. Кузнецы постарались, но до совершенства еще далеко. Она ударила клинком по полу и поднесла к глазам, выискивая изъяны. Не нашла. Улыбнулась. Вернула меч на место, села и задумалась. Должно быть, ошибка связана с процессом литья. Нефилимы разбили кенанитов, но не смогли завладеть всеми секретами кузнецов побежденного племени. Она недовольно прищелкнула языком. Их рабы делают хорошие мечи, но до кенанитских им далеко. Сама она предпочитала трофейное оружие. Симха склонилась над столом и углубилась в изучение карты, нарисованной на выделанной козьей шкуре. «Надо обратить внимание на ночные учения», — подумала она. «Белл — хороший помощник, но она объясняет воинам только самое необходимое, а надо подготовить их к неожиданности». Рядом с картой окрестностей лагеря лежала карта диких земель, на нее даже смотреть не хотелось. Раздался стук в дверь. В проеме возник худощавый, сидеющий заместитель Симхи Кишар. «Капитан!» — приветствовал он ее. Симха жестом приказал ему подойти. Он заметно приволакивал ногу. «Наверное, натер», — подумала Симха. Глаза Кишара сразу устремились к картам. Он привык размышлять на ходу, взвешивать возможные преимущества и последствия тех или иных маневров. «Что нового?» Зезитха докладывает, что захватила последнюю большую стаю дикарей возле меловых низин. Собирается послезавтра пригнать сюда. Хорошо. Потеряла пятерых. Что поделаешь? Капитан, привлечение дикарей в ходе сражения может внести путаницу в наши действия. Это ведь всего лишь тупое, плохо управляемое стадо, которое можно применять только для устрашения противника. В общем, Симха разделяла сомнения своего заместителя. Но в данном случае это не имело значения. «Антакани приказал использовать их. У тебя есть возражения?» Кишар побледнел. «Любой побледнеет, услышав это имя. Тем, кто не боится верховного жреца, Симха себя к последним не относила. Доверять нельзя». «Если хочешь разъяснить свои соображения его святейшеству», — она кивнула в сторону двери в покое Антакани, — «прошу, он готов выслушать». «Спасибо, не стоит», — пробормотал Кишар. «Антакани всегда прав». «Он сказал, что дикари вызовут ужас в сердцах врагов». Кишар кивнул. Чувствовалось, что ему не терпится сменить тему. «Белл докладывает, что войска готовы к битве», — продолжил он. «Сейчас проходит обучение ночному бою. В связи со сменой тактики проверяется боевой порядок». «Отлично. Выступим через 5 дней, когда вернется Изитха». Снова стук в дверь. Вошла Лагасар, еще одна помощница Симхи, очень похожая на нее сложением и чертами лица. «Один из лучших бойцов». Из нее получится отличный капитан.